методы и способы завершения продаж. Если уместно давление на клиента, то только в финальной стадии. Сократ говорил: «Сказал раз, я поверил. Повторился дважды, я усомнился. Повторился трижды, и я понял, что ты лжешь». Исходя из этого, возьмите за правило: сделали предложение, выдерживайте паузу. Ваш покупатель должен сам принять решение. И это должно быть именно его решение. И если вы будете несколько раз повторять свое предложение, то у него может возникнуть впечатление, что вы неискренни, что вы навязываете ему свой товар или услугу. Сделали предложение, выдерживаем паузу. Но может сложиться такая ситуация, что вы молчите, и он молчит. Вы молчите, и он молчит, и молчание уже достигает своего пика, и в этой ситуации нужно что-то делать. Есть очень хороший прием, который называется «Моя добрая старая матушка». Улыбаемся и говорим: «Вы знаете, моя старая добрая матушка любит говорить: молчание – знак согласия. Я правильно вас понял?» Вообще юмор может помочь в самых безвыходных ситуациях. Не бойтесь быть смешными, не бойтесь самоиронии, тем более если нечего терять. Следующий метод завершения – котенок. Почему котенок? Ну, если вы видели, как на птичьем рынке продают кошечек-собак. Ну, возьмите, подержите. Взяли, подержали, а отдавать уже жалко. Так вот, вы можете использовать этот метод. Каким образом? Дайте что-нибудь бесплатно, дайте что-нибудь попробовать. И когда люди пробуют, уже отказываются от этого очень тяжело. Как в свое время компания RingCRX выводила на рынок первые свои копиры? Ведь никто не знал, что это и как оно работает. Они использовали именно этот метод «котенок». Что они делали? Они развозили свою технику по офисам, устанавливали и говорили владельцам офиса: они у вас будут стоять 10 дней бесплатно, это вам ничего не стоит. Через 10 дней у вас будет выбор: или приобрести эту технику, или мы его забираем. Так вот, 80% из развезенной техники оставалось на своих местах. Следующий метод завершения продаж – авторитетный клиент или «идите и спросите». Помните знаменитый монолог Паниковского из «Золотого теленка»? Вы поезжаете в Киев и спросите. Нет, вы поезжаете и спросите, кем Паниковский был до революции. И если вы спросите, то вам скажут, что Паниковский до революции был слепым. Как это может работать в продажах? Если вы сталкиваетесь с таким покупателем, который все-таки сомневается, поставить последнюю точку можно именно с помощью этого способа. Попросите его позвонить вашим клиентам, то есть те, кто уже работает с вами, те, кто покупает ваш продукт и вашу услугу, и пускай ваши довольные клиенты поделятся своим опытом использования вашего продукта или вашей услуги. Но, естественно, это должны быть довольные клиенты. Далее, очень важно все-таки перед такими звонками получить согласие от ваших клиентов, что такой звонок может быть. И если будет звонить директор, то он должен говорить только с директором другой компании, не ниже уровнем. Ну и компания желательно, чтобы была действительно авторитетная. Метод завершения продаж «за и против». Как он работает? Берем лист бумаги, делим его вертикально напополам, слева плюсы, справа минусы. И пишем плюсы и пишем минусы. Но очень важно помнить, что как плюсы, так и минусов должно быть много. И минусы должны быть тоже серьезные, потому что если будет не так, то вам просто могут не поверить. Если вы занимаетесь продажами, то вы должны быть готовы к тому, что заказы вы можете получать не всегда. Что могут быть такие переговоры, из которых вы ничего не получите. И это реалии, это жизнь продавца, и нужно быть к этому готовым. Но даже если вы не получили заказ, даже если вы не заключили договор, оставляйте дверь открытой. Оставляйте благоприятное впечатление как о себе, так и о своей компании. Помните, земля круглая и жизнь кончается не завтра. Есть как минимум 4 переменные, хотя на самом деле их намного больше. Ну, во-первых, скажите, могут измениться потребности этой компании через какое-то время? Конечно, могут. Может измениться данное должностное лицо, то есть на его место прийти кто-то другой? Конечно, может. А могут измениться условия в вашей компании? Тоже могут. А можете ли измениться вы? Да, вы тоже можете измениться, и этих переменных очень много. И даже если у вас не получилось продать сегодня, оставляйте дверь открытую. Оставляйте благоприятное впечатление как о своей компании, так и о себе. Много лет назад в моей практике был такой случай. Когда ко мне в кабинет валилась девушка и стала нагло мне просто навязывать справочник, который мне был абсолютно не нужен. На мои увещевания она не обращала абсолютно никакого внимания, пришлось ее просто выставить за дверь. И когда она уходила, она очень сильно хлопнула дверью и крикнула что-то оскорбительное. Через полгода я принимал участие в наборе новых сотрудников для большой компании. И представьте себе такую картину. Открывается дверь, заходит, кто бы вы думали? Да-да, именно эта девушка. Она остановилась в дверях, она увидела меня, скорее всего, она вспомнила эту ситуацию, она постояла, развернулась и вышла из комнаты. Я думаю, что до нее все-таки дошло, что для меня она дверь закрыла навсегда.